Глава 19. В машине мы ехали молча. Олаф то и дело косил на меня хмурым взглядом, регулярно задерживая его там, где кончалось платье, но так ничего и не сказал. Не проронила ни слова и я, не собираясь оправдываться и объяснять спутнику, что это не моя глупая блажь, а воля богини. Не поверит же. Да я и сама в это слабо верила. Нет, я не сомневалась в способности Гекаты устроить мне сладкую жизнь лишь по собственной прихоти. Но сейчас я откровенно не понимала это ее выходки. К чему ускорять события? Я ведь и сама не против. Да и кандидат вроде взялся за ум и мечтает лишь обо мне. Или я чего-то не знаю? Покосилась и сама на Олафа, поймала его очередной недовольный взгляд и игриво подмигнула. В ответ на меня фыркнули через нос и осуждающе поджали губы. «Ну и что мы такие хмурые? Стыдно за меня перед людьми? Так вроде не совсем голая иду. Вон, даже в платье, а под платьем даже трусики, правда, маленькие, но есть?» Улыбнулась собственным мыслям и прищурилась, пряча под ресницами коварный блеск. Никогда раньше не замечала за собой склонности к провокационному эксгибиционизму, но сегодня я, кажется, в ударе. Впрочем, что-то мое игривое настроение пока не находит отклика у объекта моих коварных замыслов. Неужели не оправдало его ожиданий? Вот будет конфуз, когда окажется, что его охотничий запал пропал сразу же, как только я обозначила свой интерес. Это будет уже даже не смешно. «Приехали», — озвучил очевидное Олаф и заглушил авто, которое мгновение назад припарковал на стоянке клуба. «Идем». «Идем?» Я не стала дожидаться, когда мне помогут выбраться из машины, и вышла самостоятельно, тут же уделив должное внимание платью. Одернула вниз все, что успела приподняться, расправила несуществующие складочки, подхватила сумку и папку, и только после этого приняла предложенную руку спутника. «Благодарю. Где будет проходить встреча?» «В моем кабинете». До него мы добрались окольными путями, войдя в клуб через боковую дверь и вдоволь попетляв по сумрачным коридорам. Никого не встретили, хотя отголоски обоих уровней доносились до нас невнятным шумом и обрывками музыки. В кабинет тоже вошли первыми, и я сразу же оценила небольшую перестановку и косметический ремонт. Олаф, скорее его рабочие, заменил испорченные мониторы, приобрел новый стеклянный столик вместо разбитого, пополнил мини-бар и слегка передвинул диван с креслами ближе к центру комнаты. Кроме того, в кабинете поставили большую магнитную доску, о предназначении которой я пока не имела ни малейшего понятия. «Присаживайся», — произнес Олаф сразу же, как только мы вошли. Но стоило сделать шаг к креслу, как придержал меня за руку и указал в направлении рабочего стола. «Туда». «Туда?» — я даже не поленилась и высказала свое удивление вслух. «Туда», — с нажимом повторил Олаф и даже лично довел меня до своего рабочего места. Дождался, когда я устроюсь в кресле, убедился, что точно сижу и не собираюсь вставать, отошел на пару шагов назад, прищурился, словно прикидывал, вписываюсь ли я в интерьер, и удовлетворенно кивнул. «Что-нибудь выпьешь?» «Яблочный сок, если можно». «Будет», — заверил викинг и вернулся к столу. Нажал на коммуникаторе кнопку, склонился и отчетливо произнес: «Графин яблочного сока, чаю и закусок мне в кабинет». Покосился на меня, взглядом интересуясь, не желаю ли я чего-нибудь еще. Но я отрицательно качнула головой, и Олаф отпустил кнопку. Присел на край стола и замер в ожидании, при этом не упуская возможности рассмотреть меня более внимательно. Прическа, макияж, едва виднеющаяся под гипюром повязка, четкий рельеф груди. Ничто не ушло от проницательного взгляда. Особенно последнее. Его, в смысле рельеф, он рассматривал с особым упорством, будто пытался просканировать ткань своим рентгеновским зрением. Судя по недовольному выдоху и поджатым губам, у него ничего не вышло. Мне же достался очередной осуждающий взгляд и довольно странные слова. «Вот что вы за люди такие, женщины?» Я насмешливо приподняла бровь, чуть откатилась назад, чтобы получить маневр для смены позы, и нарочито медленно закинула ногу на ногу, почти как в том самом культовом кино. Оценила произведенный эффект, провокационно улыбнулась и ответила очевидное. «А мы не люди, хомушка. В большинстве своем мы те еще ведьмы. Уж я так точно». «Расскажи о себе», — вдруг попросил Олаф, глядя при этом мне в глаза и не миллиметром ниже. Тихо хмыкнул и ворчливо произнес: «А то даже ничего не знаю о женщине, которая одним своим видом сводит с ума и умудряется вытаскивать на поверхность все те рыцарские замашки, от которых, казалось, я избавился уже много лет назад». «Сожалеешь?» «Нет, что ты». Он неопределенно усмехнулся, но я не смогла понять, саркастично или утвердительно. «Просто удивлен. Не думал, что это еще возможно». «Хочешь сказать, что в последнее время жил как...» Я замялась, подбирая более или менее приличное слово. «Эгоист?» «Что-то вроде того», — согласился Олаф все с той же странной ухмылкой. «Пил, гулял, соблазнял женщин». Во взгляде викинга промелькнуло осуждение, но щедро сдобренное самоиронией. «А как познакомился с тобой, так уже неделю в завязке. Вот как это понимать?» «Инстинкты». Я небрежно пожала плечами, пряча под ресницами смех. «И в первую очередь инстинкт самосохранения». «Думаешь?» «Уверена». Я подарила шутнику улыбку из разряда многообещающих. «Нельзя просто так оказывать знаки внимания ведьме и одновременно думать о других». «Да, тут ты права», — задумчиво кивнул Олаф и потер подбородок. «На других у меня элементарно не хватает здоровья». «А вот сейчас как обижусь!» Вздернула бровь, готовая уже разразиться какой-нибудь колкостью. Но тут в дверь коротко постучали, и после разрешения войти вкатили столик, сервированный соком, чаем, красиво нарезанными фруктами и маленькими, но изящно оформленными канапе и тарталетками. Почему-то, только глядя на все это закусочное разнообразие, я вспомнила, что толком не поужинала дома, и мысленно порадовалась мужской предусмотрительности. Или кто там у них в ответе за пропитание? Вопрос не показался мне праздным, потому что практически сразу за официантом в кабинет вошел Александр. За ним подтянулась Виктория, так и не переодевшаяся в более приличное одеяние. А пару минут спустя вошли еще трое мужчин. В одном из них я признала Бизона, которому приветственно кивнула, но двое других мне не были знакомы. Пока все рассаживались по дивану и креслам, Олаф коротко представил мне гостей, затем налил сока, отложил на отдельную тарелочку угощения, а остальное решил расставить на журнальном столике. Уточнил у остальных, не желают ли они выпить что-нибудь алкогольное, но гости отказались, удовлетворившись чаем, и только после этого отправил официанта прочь. «Итак, все приглашенные собрались, так что, пожалуй, начнем. Слово взял Александр, чему я нисколько не удивилась. «Для начала познакомьтесь». Жест в мою сторону. «Айя Айлен, ведьма». Мужчины, все трое, занявшие диван, не показали своего удивления. И я мысленно поставила им плюсик. «Айя работает над делом о пропавших детях». Кратце описав сложившуюся ситуацию, причем не обойдя стороной ее магическую составляющую, Александр сделал упор на том, что это не шутка, не бред, и уж тем более не розыгрыш. Дети действительно попали под влияние потусторонних сил и нуждаются в нашей помощи. «Однако основным нашим противником является колдун. Он умен, расчетлив и не боится экспериментировать с различными магическими течениями. Именно он сумел подобрать каждому подростку тотем, наиболее гармонично слившийся с психикой». В ходе своей речи Александр забрал у меня бумаги, и Виктория помогла ему развесить фотографии подростков на доске, прикрепляя каждую несколькими небольшими магнитиками. «Все тотемы, так или иначе, представляют собой низших духов. По своему поведению они больше напоминают животных, но фактически паразиты, питающиеся духовной составляющей носителей. Собственного разума как такового не имеют, подчиняются носителю, но приоритет — безоговорочное послушание создателю, то есть, в нашем случае, колдуну. Трое из них...» Александр сверился с моими записями и указал на фото Юлии, Оксаны и Евгения, а затем передвинул их вверх. «Уже переступили черту невозврата. Посредством темного ритуала они добровольно отказались от своих душ и таким образом стали бездушными сосудами для своих демонов». Все присутствующие сидели тихо и слушали внимательно. Вопросов не задавали, даже почти не притрагивались к угощению. На лицах мужчин появилась сосредоточенность, и лишь Виктория в свойственной ей манере беспечно прохаживалась от доски до бутербродиков и обратно. «Их нам уже не спасти», произнес некромант, абсолютно уверенный в своих словах, и я кивнула, молчаливо с ним соглашаясь. «Возможно, они уже мертвы, убитые своим создателем, который сотворил их лишь для того, чтобы впоследствии самому завладеть их силами. «Вопрос можно?» — поднял руку Юра. «Я сейчас не буду уточнять, почему мы настолько серьезно обсуждаем магию колдуна, одержимых и все такое». Он покосился на меня и слегка виновато улыбнулся. «Не верю я в это, уж простите, но раз уж вы сами абсолютно уверены, что это именно магия, то хрен с ним. У меня же другой вопрос. Зачем колдуну так все усложнять?» «Что ты имеешь в виду?» Александр заинтересованно наклонил голову, предлагая лейтенанту высказаться. «Я про подростков, одержимость и прочие дела», — начал прояснять свое недоумение Бизон. «Он же светится по всем фронтам, начав настолько масштабную замуту. Не проще ли было втихушку сначала одного сделать и убить, затем второго, или вообще навешать тотемы на себя и не трогать никого со стороны? А вдруг кто начнет сопротивляться и пойдет против Создателя? А вдруг кто даст отпор или как-нибудь по-другому вмешается в его планы?» «Понимаешь, Юра», — некромант холодно улыбнулся, «в магии, как и в других точных науках, есть свои незыблемые правила и законы. И мы не рассуждали бы так уверенно о текущем положении дел, если не учли бы их все. Есть определенный ритуал, естественно, немного стилизованный и подправленный под наши реалии, но он именно таков, каким является. Для изъятия определенных сил колдуну необходимо убивать именно людей, ведь он сам человек. И делать это необходимо именно в определенном порядке, а не как заблагорассудится. Такие важные нюансы, как время, место и совместимость, тоже имеют большое значение. Просто повесить на себя 12 тотемов, чтобы впустить в себя 12 демонов, и после этого выжить, невозможно даже гипотетически. Мы можем задаваться вопросами о здравом рассудке колдуна и собственных шансах на удачный исход противостояния, но о конечном результате его затеи вопросов у вас быть не должно. Просто поверьте мне как профессионалу». «А вы в какой области профессионал?» — задал вопрос крупный мужчина, сидящий справа от лейтенанта, которого представили мне как Василия по прозвищу Колун. Оглядел нас всех, задержав взгляд на мне, а затем на фыркнувшей Виктории и извиняющимся тоном добавил. «Я так понимаю, все в курсе, да? Но можно чуть подробнее для тех, кто вообще не в теме?» «Я маг», — холодно улыбнулся Александр. «В своих магических практиках придерживаюсь северных традиций. Приношу дары богу Одину и иным асам. Общаюсь с духами, предпочитаю работать силами смерти. Таких, как я, люди обычно склонны называть некромантами». И умолк, пережидая, пока приглашенные кандидаты в отряд самоубийц осмыслят его признание. Первым сумел справиться с шоком Василий. Снова впился взглядом в веселящуюся Викторию и выпалил. «И ты тоже?» «Тоже что?» переспросила Вики. «Ну, это, некромантка». «Я тебе сейчас язык отрежу за такие слова», ласково пообещала Виктория и жеманно повела плечами. Ее фигуру окутало потусторонним свечением, которое довольно быстро превратилось в призрачные сияющие доспехи. Шлем с крыльями, нагрудник, юбка с металлическими накладками и высокие сверкающие сапожки. Виктория выглядела как истинная воительница Одина. Величественно и монументально. Вот только тон и язвительность, с которой она продолжала говорить, не изменились ни на гран. «Я Валькирия, мальчики». Если Виктория собиралась произвести своим признанием фурор, то она этого добилась. По крайней мере, все трое, сидящие на диване, уставились на нее, как на восьмое чудо света. С минуту, а может даже и все три, Валькирия купалась в лучах внимания, после чего игриво покосилась на все так же сидящего на краю стола Олафа и нахмурилась, смерила его недовольным взглядом и ворчливо поинтересовалась. «Смотрю, ты не удивлен? Почему?» «Я подозревал что-то подобное», — с усмешкой признался Викинг. «Особенно, когда начал замечать у себя морщины, а ты за эти годы стала лишь язвительнее и бойчее. Сколько лет прошло с нашей первой встречи? 15? Неужели ты думал, я такой болван, что не замечу очевидного?» Виктория насупилась, убрала крылья, отчего сразу пропало и сияние, и обратила уже свое недовольство на Александра. «Ты ему сказал? Я же просила!» «Я лишь ответил на вполне ожидаемые вопросы, милая». Мягко урезонил ее некромант, хотя в его взгляде я без труда разглядела сталь. «И в этом вопросе я полностью на стороне Олафа. Ты стала слишком беспечна и забыла о золотом правиле долгожителей. и оставаться на одном месте чересчур долго. Но давай поговорим об этом чуть позже. Сегодня у нас на повестке вечера иные вопросы». Чересчур громко прокашлялся Василий, отвлекая внимание на себя, а затем на меня. «А вы... а я... ведьма, верно?» «Верно». Я кивнула с достоинством и с ним же приоткрыла свои карты. «Служу Гекате, сейчас на заслуженной пенсии, а раньше занималась заказными убийствами. В послужном списке ровно 10 тысяч завершенных дел». И дружелюбно улыбнулась, предлагая не стесняться и задавать вопросы. Вопросов почему-то ни у кого не оказалось. Мужчины лишь настороженно переглянулись, а задачный взгляд прилетел в мою сторону и от Олафа. А вот Александра и Виктория вообще никак не отреагировали на мое признание, словно для них это было в порядке вещей. Впрочем, неудивительно. К сожалению, именно ко мне обратились родственники пропавших подростков. Я вновь призвала собравшихся к вниманию. И теперь именно я прошу вас о помощи. Дело осложняется тем, что одержимые находятся под влиянием создавшего их колдуна и чересчур агрессивны, но есть еще шанс их спасти. Мне необходимы опытные бойцы, готовые принять на себя удар, пока я займусь колдуном. Я не гарантирую вам безопасности, то, что вы не погибнете в этой заварушке, так что пойму, если откажетесь. Если же согласитесь, ваше участие будет достойно оплачено». Олаф недовольно нахмурился, и я прояснила этот немаловажный момент. «Все финансовые расходы по спасению детей возьмет на себя один из их родственников. Интересно, что на это скажет Одинцов, когда я выставлю ему счет? Никто ни с кем не совещался. Каждый думал и решал за себя. В относительной тишине, разбавляемой лишь цоканьем каблуков Виктории, которая прошлась до мини-бара и там побаловала себя бокалом мартини, решался достаточно важный вопрос, который нельзя было переложить на чужие плечи. И вот, спустя почти 10 минут, первым вновь заговорил Василий. «Заварушка, конечно, будет та еще, но в целом я согласен, у меня лишь несколько уточняющих вопросов. Когда состоится битва и сколько нас всего будет? Ну и по оплате, конечно. Сколько конкретно?» «Отвечаю по порядку. Я говорила для всех, так как видела, что и Бизон, и Дмитрий, малой, невысокий крепкий парнишка лет 25 с разворотом плеч, как у Юрия, тоже приняли положительное решение. Дату и час мы согласуем в ближайшие сутки, но, скорее всего, это будет вечер понедельника. Ударная группа будет включать в себя всех вас и Викторию». «И меня», — тихо, но весомо перебил меня Олаф тем категоричным тоном, который не предполагал возражений. Я могла бы поспорить, но викинг так на меня посмотрел, что я предпочла обсудить с ним этот момент чуть позже, наедине. В итоге коротко кивнула, вроде как соглашаясь, и продолжила. «Я пойду отдельно и возьму на себя колдуна. Если он действительно уже убил первую тройку одержимых, то вам к нему лучше не соваться». «Я, в свою очередь», — слово взял Александр, «обеспечу вас надлежащей магической поддержкой». Скупо усмехнулся и сиронизировал. «Наварю вам зелье ярости, бесстрашие и обезболивающих, так что если и помрете, то лишь после победы. Кроме того, обеспечу вас всем необходимым оружием, как холодным, так и огнестрельным. А также выдам особые боеприпасы со снотворным для одержимых и специальную нервно-паралитическую мазь, которой можно будет смазать клинки». «Хм». Я глянула на мага по-новому. Будь ему лет на 30 поменьше, из нас получился бы прекрасный тандем. А может, даже нечто большее? Мой взгляд скользнул на Олафа, и я поняла, что мой повышенный интерес к Александру не остался без внимания. Викинг едва не убивал меня ревнивым взглядом, грозя в самое ближайшее время высказаться по этому поводу. Ах, как мило. Кажется, нам обоим будет о чем поговорить. Что же касается вопроса о достойной оплате, то этот момент я оставляю на ваше усмотрение. Я вновь переключилась на бойцов. Решите сами, во сколько вы оцениваете свою помощь. Учтите, что дело серьезное, и вы действительно можете не вернуться домой. Я не буду отвечать за вашу смерть перед вашими близкими, так что еще раз хорошенько все обдумайте и дайте окончательный ответ, скажем...» Я глянула на часы, расположенные на одном из включённых экранов, и закончила. «В течение часа. На этом у меня все. А теперь айда на арену, мальчики!» Виктория звонко хлопнула в ладоши и профессионально расстреляла всех присутствующих из пальца пистолета. «Сегодня я вам устрою мастер-класс. Кто последний, тот полирует мои доспехи». и чуть ли не в припрыжку ускакала прочь. За ней потянулись и остальные, причем и Александр тоже. Некромант лишь повторил, что сегодня же поработает с имеющейся информацией и завтра расскажет мне о полученных результатах. И вот мы остались одни. Я откинулась на спинку кресла, покрутилась, подождала, пока Олаф соберется с мыслями, и опередила его буквально на мгновение. «Ты не будешь участвовать в операции». Он недовольно нахмурился, но я подняла ладонь, останавливая все возможные возражения. «Ты еще не восстановился, а это ставит под удар всю команду. Я не желаю допустить провала операции только потому, что тебе захотелось побравировать своими умениями». «Все сказала». Олаф даже не соизволил повернуться ко мне полностью, так и продолжая сидеть в полоборота. Лишь глаза стали темнее, да на скулах заиграли желваки. «А я вот не желаю, чтобы моя женщина лезла в самое пекло, а я при этом оставался неудел. Мне кажется, я уже доказал тебе, что умею не только языком молоть, но и держать удар. Так что мое участие в предстоящем деле не обсуждается». «А кто сказал, что я буду это обсуждать?» Я притворно удивилась, не став акцентировать внимание на соблазнительном словосочетании «моя женщина», и следом зловеще усмехнулась. «Я просто сейчас сломаю тебе ногу, и нам больше нечего будет обсуждать». Я не шутила, угрожая уже в открытую, так как по-хорошему Олаф понимать не хотел. Я действительно не собиралась допускать его участие в первую очередь потому, что не хотела брать ответственность за его смерть. Одержимые — не те ребята, которые будут делать скидку на частичную боеспособность противника. Я еще прекрасно помнила тех безымянных мужчин, которые остались лежать на парковке торгового центра. А ведь они были профессионалами. «Ай-яй, прелесть моя!» Олаф погрозил мне пальцем, хотя взгляд его был на редкость серьезен и сосредоточен. «Разве ты еще не поняла? Я позволяю причинить себе вред, когда сам этого хочу. Но сегодня я тебя огорчу, ничего ты мне не сломаешь, поняла?» «А вот это уже вызов», — подалась вперед, прищурилась и заявила. «Спорим?» «На что?» Тут же запальчиво отреагировал викинг, словно только и ждал моего предложения. Даже замерла на мгновение, заподозрив его в подвохе, торопливо проанализировала имеющуюся информацию, внимательно изучила самого Олафа, прислушалась к своей интуиции, но ничего не говорила о том, что меня собираются облапошить. Правда, уже слегка жалела о своем порыве, но тут же пообещала себе, что, так и быть, сломаем мы что-нибудь не слишком жизненно важное. Допустим, палец. Ведь речь уже не о ноге, а о ничего, верно? «Твои предложения?» — поинтересовалась я немного спокойнее, потихоньку начав присматриваться к его рукам и прикидывать, как бы половчее выбраться из-за стола. «Не сломаешь мне ничего до полуночи. До утра остаешься со мной, а я участвую в деле». Медленно проговорил Олаф, смакуя каждое слово и наклоняясь ко мне все ближе и ближе. Вот его ладонь легла мне на шею, его губы приблизились к моему уху и дошептали условия. «А сломаешь, я не только отказываюсь от участия в операции по спасению подростков, но и на 24 часа поступаю в твое безраздельное пользование в любой назначенный тобой день. Ну как, согласна?» «В любой день?» — переспросил я без особого интереса. Чуть отстранилась, с сомнением заглянула в чересчур хитрые глаза Хомушки, скосила взгляд на часы, которые показывали 10:35, прикинула, что полутора часов мне точно хватит, а главное условие — отказ от участия — будет исполнено, и кивнула. «Не самое интересное из предложений, но я согласна». «Мне хватило бы и двух последних слов», — практически не разжимая губ произнес Олаф, и прямо мне в лицо сдунул какой-то порошок, неведомым образом оказавшийся в его ладони. Я успела задержать дыхание, но то ли порошок оказался слишком концентрированным, то ли я не слишком быстро ушла с траектории, но в итоге не успела даже провести захват отшатнувшегося от меня Олафа, как мир перед глазами закружился, померк, и я поняла, что теряю сознание. «А ты умеешь быть непредсказуемым, Хомушка. Хвалю. Но от моей мести тебя это не спасет».